Вахмистр, как волк, не поворачивая шеи, оглядел всех. Голос его будто помолодел и выпрямился. — А львы не казаки? — Значит, нехай пропадает войсковое имущество. — Я за командира батареи остался. Офицеры поразбегались. Неделю вот с коня не схожу, обморозился, пальцы на ноге поотпали. Но я жизни решуся, а батарею не брошу. А вы? Тут нечего. Добром не хотите? Я за раз кликну казаков, и мы вас! Вахмистр со слезой и гневом выкрикнул. Заставим, сукины сыны большевики, в гроб вашу мать. Мы тебя, дед, самого запрягем, коли хош. Иди, народ, клич. Они пойдут? Накажи Бог, вернусь на этот бок, и хутор ваш весь с землей смешаю. Он говорил как человек, не совсем уверенный в своей силе. Григорию стало жаль его. Схватил шапку, сурово не глянув на расходившегося вахмистра, сказал: «Ты не разоряйся, нечего тут. Выручить? Помогем. А там езжай с Богом». Положив плетни, батарею переправили. Народу сошлось немало. Аникушка, Христоня, Томилин, Иван, Мелеховы и с десяток баб при помощи батарейцев выкатили орудия и зарядные ящики, пособили лошадям взять подъем. Обмерзшие колеса не крутились, гальмовали по снегу. Истощенные лошади трудно брали самую малую горку. Номера, половина которых разбежалась, шли пешком. Вахмистр снял шапку, поклонился, поблагодарил помогавших и, поворачиваясь в седле, негромко приказал: «Батарея за мной». Вслед ему Григорий глядел почтительно, с недоверчивым изумлением. Петро подошел, пожевал ус и, словно отвечая на мысль Григория, сказал: «Кабы все такие были, вот как надо Тихий Дон-то оборонять». «Ты про усатого?» «Про вахмистра?» — спросил, подходя, захлюстанный по уши Христоня. «И гляди, стал быть, дотянет свои пушки. Как они, язви его на меня плетью, замахнись!» «И вдарил бы, стал быть, человек в отчаянности. Я не хотел идти, а потом, признаться, спужался. Кучи валенков нету, а пошел. И скажи, на что ему, дураку, эти пушки? Как шкодливая свинья с колодкой. И трудно, и не на добро, а тянет». Казаки разошлись, молча улыбаясь.